Чания. Однажды четверо монахов затворились в келье горного храма, дав обет промолчать 7 дней. К ним имел доступ лишь мальчик-служка, приносивший все необходимое. С наступлением ночи в келье начал меркнуть светильник. Казалось, вот-вот он угаснет. Один из монахов, тот, что сидел к огню ближе других, не на шутку встревожился и воскликнул: «Мальчик, поправь же скорее фитиль!» Услыхав это, монах, сидевший с ним рядом, сказал: «Кто же это говорит, когда дал обет молчания?» Сосед второго очень рассердился на обоих за нарушение обета и проговорил: «И что вы только за люди?» Тогда старший монах, восседавший на главном месте, с важным видом изрек: «Только мне одному удалось промолчать».